и стояли две фарфоровые чашки с красным чаем. На стене плакат. Какое-то многорукое азиатское божество. «Я думал, все тут еще спят, — сказал он, — а вы уже на ногах. С чего бы это?» «Бессонница», — ответила Рут. «А что вы хотите? Шутка ли? Нежданно-негаданно угодить под арест?» «Так вы уже дома, если это ваш дом?» «Я здесь живу, согласно прописке». «А вы?» Хункелер посмотрел Нелли прямо в глаза, светлые, зеленоватые, испуганные. «Я прописана в Ольтоне, у родителей», — сказала она, «но уже давно живу в Базеле». «На улице?» «Нет, здесь». Он достал сигарету, поискал зажигалку. «Пожалуйста, не надо здесь курить», — попросила Рут. «Из-за Будды». Хункелер спрятал сигарету. «Что ни говори, убита женщина. И вполне понятно, что кое-кто оказался под подозрением». «Что значит «кое-кто»?» — спросила Рут. «Вечно на нас все валит, на наркоманов. Но ведь у нас нет никаких причин убивать доктора Эрни». «Верно, я тоже так думаю», — сказал Хункелер. Он смотрел на коленки Нелли, едва прикрытые халатиком. «Кожа да кости! Вы что же, ничего не едите?» Резким движением она одернула халатик. «Задавайте свои вопросы, а потом уходите, пожалуйста». «Чаем не угостите?» Рут поднялась, достала из шкафчика чашку, налила чаю. Хункелер глотнул. Жуткая горечь. «По всей видимости, вы живете тут вместе с Иовом Хеллером», — обратился он к Рут, «поскольку он сын госпожи Эрни и Штефана Хеллера, а их обоих нет в живых. Мы им интересуемся. Я бы хотел узнать, кем он работает». «Оставьте Иова в покое», — неожиданно резко бросила Рут. «Но вы ведь можете мне сказать, кем он работает?» «Ладно, скажу. Но к игровой площадке он касательства не имеет». Рут положила руки на стол. Пальцы длинные, костлявые. «Он развозит газеты и журналы для АО «Киоск». Выезжает в час ночи. Обеспечивает доставку в Базеле-пригороде, Золотурне, Аргау, Люцерне и в районе Берна. Около 8 он заканчивает и обычно возвращается домой». «Значит, пора бы ему уже быть здесь». Она помедлила, но все-таки решила продолжить. «Вернувшись, он завтракает и ложится спать. Ближе к вечеру встает, выходит прогуляться, читает газету, смотрит телевизор. Часов в 10 обычно идет в молочную. Пьет там кофе, играет в дартс и в бильярд. Он у них там лучший бильярдист. К наркотикам Иов никакого отношения не имеет. Этого вам достаточно?» «Ну, а вы? Вы что принимаете?» «Метадон». «А сейчас, когда госпожи Эрни нет в живых?» «Доктор Кнехт скоро вернется». «Ну, а до тех пор?» «У нас есть небольшой запас». Хункелер почувствовал, что собачьи слюни намочили колено, и мягко оттолкнул Будду. «А ваш друг, Эдуард Фишер?» — спросил он у Нелли. «Как обстоит с ним?» «Он любит меня», — ответила Нелли, «но наркотики не принимает». «Чем он занимается?» «Учится на медицинском», — с гордостью сообщила она. Ясно, что парень ей очень нравится. «Почему же он тогда торчит в павильоне возле игровой площадки?» «У него каникулы, и он хочет спасти меня». «Ну и как? Сумеет?» Нелли задумалась, потупила глаза. «Не знаю. Может, я вообще не хочу, чтобы меня спасали?» Хункелер отпил еще глоток чаю, скривился. «Сахарку у вас, поди, не найдется?» «Еще что-нибудь?» — осведомилась Рут.